И когда мы детям так делаем, говорится, так есть покачивание, есть так покачивание. Так это значит, ну-ка сконцентрируйся. И поэтому мы видим детям и говорим, ну-ка слушай сюда. Мы даже не знаем, что это мудро, там определенный вид энергии происходит. Вот такие интересные вещи. Мы забили немножко тему такую по поводу того, что частица проводает, ну, скажем так, никакой интуиции. Да? Как относиться к таким людям, когда их пытаются заставить делать то, что они хотят? То есть, допустим, однажды ошибку, человек, скажем, пытался помочь другому человеку, и в результате дал ему понять, что знает немножко больше. Может быть, он хотел дальше. Как убрать вот это вот давление, насилие, недоверие, которое может исходить от других людей в результате общения? Вы извините меня, я очень тупой. Нет, я просто тогда еще попроще. Раз. Да. То есть есть люди, которые имеют хорошую интуицию. Кто-то называет это ясновидением, кто-то называет это возможности видеть тонкое тело или так далее, читать мысли, ну не важно. Uh-huh. Все вот эти моменты, которые даны, допустим, человек от природы. Вот. И в результате определенной деятельности, так или иначе, ему приходится, ну, по привычке, знаете, вот, знал-знал, да и ляпнул. Ну, что-нибудь такое, что-нибудь, ну, то, что, допустим, человек знал только сам, ну, с которым общается. В результате его начинают люди потом занимать. То есть он уже не хочет об этом говорить, он уже просто пытается избежать подобных разговоров, встреч, пытаться объяснить человеку с точки зрения, ну, может быть, его самого, то есть общения какого-то. Но возникает либо страх по отношению к этому человеку, либо обида, либо давление. Почему? То есть что человеку делать в таком случае? Угу. Понятно, нет? Да, теперь я понял. Я уже наполовину вопрос понял уже, когда второй раз вы стали объяснять. Это как раз есть то, что я обычно объясняю людям, которые спрашивают меня, допустим, что-то вы можете, умеете, там, или кого-то другого человека. В этом-то вся и суть запрета. Суть запрета кому-то говорить что-то или что-то. Потому что люди, они сразу будут вас домогать всю жизнь. Одни люди будут вас домогать, а другие будут вас бояться. Понимаете? Если вы хоть раз кому-то проявите это, и это станет как бы достоянием какой-то определенной группы людей. Во-первых, вас станут бояться, если вы видите чужие мысли. Так ведь? Если кто-то узнает о том, что это на самом деле так, вас будут бояться. Если увидят, что вы знаете прошлое, настоящее и будущее, вас также будут бояться. И вы станете очень таким человеком. А какая-то невежественная часть людей будет вас просто атаковать постоянно. Атаковать как? Скажи то, а что будет там, а там. Нам не дадут спокойно жить. Ни в коем случае. Поэтому в монашеской этике, то есть людей, которые, несомненно, путем знания обретают какие-то способности, вообще запрещено это. И показывать, и демонстрировать. Это исключительно интимная часть взаимоотношений между... Если это уже произошло, как пытаться, то есть терпением и настолько посовестить, что это закончилось? Да, я думаю, лучше сказать, что все закончилось. Забыли дома. Скажите, съели чего-нибудь. И все исчезло. Что исчезло. Люди очень интересуются всем этим. Очень сильно интересуются. Поэтому сейчас моды выставлять себя каким-то ситхой. Что я что-то вижу, что-то знаю, просто я вам не скажу, такой я скромный. Хорошо, если человек просит о помощи. Это зависит, несомненно, от самого человека, который обладает такими способностями, от его морали, от его нравственности, от его квалификации. На самом ли деле он конкретно обучен, что такое реакция кармическая, насколько он способен вмешаться в какой-то процесс, насколько он обучен правильно понимать. Вот, допустим, Нарада Муни, есть такой великий святой, который обладает всеми способностями. Он говорит о том, что лучше всего излечить человека – это установить его в служении Богу. Это самая лучшая помощь.

Ну, я не знаю. Потому что это дело сугубо индивидуальное, интимное дело, когда мы внутри разбираемся с собой. В моей жизни я очень сильно страдал, в своей жизни, очень сильно страдал. Не сколько от внешних каких-то факторов, сколько от внутренних. Внешнее меня мало в жизни что-то пугало. Я достаточно человек такой, в молодости был воинствующий. Меня не пугала сама смерть. Но меня так сильно пугала бессмысленность вот всего этого. Я в ужасе был. Я иногда садился, думаю, для чего вообще живет? Если вот для того, о чем говорят газеты, телевидение, книги, то мы свиньи. Понимаете? Мы свиньи, даже ниже свиней. У свиней хоть кому-то какую-то пользу они дают. Кто-то заколол, там съел что-то там. Тут вообще свиньи, самые натуральные. И меня это настолько пугало, что я одна из свиней. Вот я серьезно, я вам говорю то, что было в моем сердце. Я был в ужасе по поводу этой жизни, этих ценностей. В ужасе. И поэтому, как бы, когда я слышал какую-то религию, неважно, Христос там, то, меня восхищение, меня восторг, я благоговел прямо. Хотя говорили, Бога нет, там все такое. Но я был врагом тех, кто говорил, Бога нет. Потому что если его нет, если вот эти писания обманывают, то все мы свиньи. Понимаете? Если этого ничего нет, то вся жизнь, она бесполезна, она бессмысленна. Мы не что тараканы, мыши, вот мы точно такие же. Но человек со своим интеллектом, со своим мировоззрением не может быть, чтобы мы были свиньями. Понимаете? И вот меня больше всего это убивало всегда. Я очень сильно это переживал. Я помню, как я приходил домой, извиняюсь за выражение, выпивал крепко, да, и плакал сидел. Да, просто вот плакал от этой вот безысходности, что я не знал, куда же себя отдать. В чем же суть, так сказать, всего этого? Я помню, прям рыдал на взрыв. Мог 2-3 часа плакать. Опять стакан наливал, чтобы побольше слез было. Я очень сильно страдал от этого. От этой бессмысленности. Безысходности. Вот как вы говорите, это очень внутренний, глубокий, интимный вопрос. Что же делать-то? Ради чего жить-то? И как-то я... У меня есть одна бабушка. Она буддийская монахиня. Называется Шабгансе. Она училась 12 лет в Тибете, стала также астрологом. Она ходит лысая всю жизнь, полностью бреется в буддийских одеждах. Раньше были буддийские женские монастыри, но в 49-м году их всех закрыли. Все закрыли. Там была реорганизация внутри буддийской общин, буддийских общин, и их как бы закрыли. Ну, посчитав, что много беспокойств от этих, содержать не хотели вообще. Но они все разбрелись по частным таким лавочкам и стали частно принимать людей, практиковать, следовать всем этим правилам. И вот она мне дала как-то труд Миларапа, такой был святой, буддийский святой. И он жил в одной деревне, и говорится, когда святой человек где-то поселяется, то атмосфера даже меняется там. И люди поклонялись ему. И как-то он перестал принимать пищу. И они поняли, что он решил покинуть тело. И они все деревни прибежали и сказали, что ты делаешь? Если ты покинешь тело, у нас сразу проблемы в деревне начнутся. Пока ты здесь живешь, у нас все нормально, ни болезни, никто на нас не нападает. Все это на самом деле так. Чем статус высокий, если у человека чистоты, то тройственные страдания, даже тех людей, которые с ним общаются, они также ослабевают под его влиянием. То есть другие живые существа прекращают их беспокоить, уходят проблемы ума и тела, и они выходят постепенно из-под влияния астрологических светил, прогнозов. И люди это знали, тогда образованная часть. И они сказали, как же так, ты сейчас тело покинешь, и все, нам всем крышка. И он засмеялся и сказал, рано или поздно все мы умрем. Будут астрологические прогнозы, не будут. Будем мы здоровыми, будут нас атаковать. Мы все умрем, поскольку мы в рождении, в самсаре находимся. И он говорит, так не лучше ли посвятить свою жизнь, раз все равно умрем, преследованию самой возвышенной цели? Тогда смерть оправдана. И он прекратил принимать пищу, полностью сконцентрировался на освобождении. И вот эта фраза, что если уж мы все равно все умрем, и жизнь у нас есть, Так не лучше ли ее отдать преследовать на преследование самой возвышенной цели? Тогда смерть оправдана. Вы понимаете, да? И вот эта фраза, все, это была точкой в моей той жизни, в свинстве моем. Это была последняя точка. Я поставил точку на своей жизни. Больше я свиньей, подумал, я никогда не буду. Он сформулировал для меня, вот для моего ума, для моей морали, это было все, это была молния, которая меня попала, прямо поразила меня в сердце. Что если на самом деле жизнь нам дана, и что все, что я видел, это никакой ценности не имело. Я стал искать, что же есть самое главное. Понял, что это освобождение, самое главное. И так вот я дальше пошел. Вот этот вопрос, что делать, о чем я говорю, это сугубо интимный вопрос, личный. В книгах написано, что необходимо учиться. Что-что? В книгах написано, что для того, чтобы изучать культуру, юридические знания, необходимо учиться. Потому что без... Сразу вопрос. Как различить учителя и насколько возможно без него продвинуться? Речь идет не просто об учителе, а о духовном учителе. О духовном учителе. Да. Нет, я не вас не поправляю, я просто как бы раскрываю эту тему. Есть учителя, ведические учителя, которые могут нас обучить каким-то материальным процессам, ведическим материальным процессам, более глубоким, чем современная наука нам предоставляет материальные процессы, даже грубые. Есть ведические учителя, которые могут нам представить тонкую материальную энергию очень хорошо. И есть духовные учителя, имперсоналисты, которые могут нас вырвать из круговорота рождения и смерти, отправить нас в сияние. И есть духовные учителя, которые могут нас связать непосредственно с Кришной. То есть есть разные учителя, и они все иногда упоминаются как духовные учителя. Поэтому, когда мы говорим о духовном учителе, мы должны очень хорошо разобраться, это как гносеология. Какое знание от кого мы должны получить? Что все-таки является высшей целью, высшим совершенством жизни человека вот, в этом мире? И в Бхагавад-гите Кришна указывает, что духовный учитель обязательно должен быть преданным Кришне. Преданным. Обязательно. То есть он должен быть вайшнавом. И обладать всеми качествами. Он должен контролировать побуждение ума, языка, речи, гениталиев и желудка. Он должен знать в совершенстве ведические писания, в центре которых стоит Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Шри Читания, Чаритамрита. Он должен быть подключенным, то есть это знание он должен получить из авторитетной цепи ученической преемственности, которых всего четыре нашей Вселенной. Брахма Сампрадая, Рудра Сампрадая, Кумара Сампрадая и Лакшми или Шри Сампрадая. Он должен принадлежать официально к одной из этих ученических преемственностей. И такой духовный учитель может принимать учеников по всему миру и обучать их. Это я просто как бы объяснил, как в Писании говорится. Такого надо найти духовного учителя. Хорошо. А самому, насколько возможно? Ведь напрямую общаюсь с людьми. Да. Я немножко утрирую, но напрямую общаюсь с Богом все-таки лучше, чем через учителя. Какого-то определенного результата, незначительного, можно достигнуть, но не по отношению к Богу, а больше наверняка по отношению к своей прошлой обучающейся программе под руководством духовного учителя. Иногда меня спрашивали об этом, что один человек говорит, я многие вещи реализовал. Те вещи, которые вы реализовывали под руководством гуру, я их реализовал в одиночку. И он сбит с толку. Почему? Он не знает, что такое карма. Хорошо. Потому что то, что он реализовал, это был результат его взаимоотношений в прошлой жизни с духовным учителем. В этой жизни это просто восстановилось через соприкосновение с определенными писаниями. Все. То есть, как бы гуру вроде и не нужен был, да? Потому что в прошлом это было. Он быстро это восстановил и остановился. И стал задавать вопросы. Я говорю, ну теперь надо, значит, опять обратиться к гуру, опять начать этот процесс. Поэтому мы можем восстановиться в своей прошлой реализации без гуру. Но это очень тоже сложно.

каждый это ощущает. То есть и нет смирения. Это как, вы знаете, расскажу вам удивительную историю, которая тоже меня в молодости потрясла. Когда я думал, что же все-таки является смыслом реализации. Может быть, кто-то из вас читал или слышал раньше. Был такой святой Франциск Ассизский. Помните? Сан-Франциско, город такой есть, в честь его. Да? Франциско вот этот был. И у него был Лео такой, ну, как бы друг, его последователь. И вы знаете, да, что он родился в богатой семье очень. Он наслаждался женщинами, вином всем, но все время ощущал себя свиньей тоже. И все время думал, что ж, неужели в этом смысл жизни? Все было доступно. Он родился в богатой семье, Кришна говорит об этом. Тот, кто в прошлом занимался йогой и как-то сошел с пути, то есть служение Богу, то в следующей жизни он рождается в богатой аристократической семье, и Прабхупада переводит. Богатая аристократическая семья, я раньше думал, что это царская семья. Оказывается, нет. Он рождается в семье богатых вайш, торговцев, бизнесменов. Очень богатых людей рождается. И он обеспечен полностью материально. И начинает наслаждаться. Поскольку он в прошлом шел путем йоги, у него сразу вызывает отвращение все виды чувственных наслаждений, как только он с ними соприкасается, и он начинает восстанавливать свою идею, вот как вы говорите, что делать, для чего ж я живу. И поскольку в прошлом очень мощная реализация была, он быстро находит йогу, даже не ища ее, Кришна говорит. Быстро находит это. И вот этот Франциск Ассизский, он также родился в семье богатых вайш, все доступно было, там описывается, как он в оргиях даже участвовал, в таких сексуальных, в групповых, как бы. Как он пил вино, ел вот это мясо, ну, в общем, все это его. И он каждый раз после того, как с этим соприкасался, то, что ему преподносили его друзья как ценность жизни, он все время говорил, неужели в этом? Он говорит, его все время тошнило после каждой вот этой вот оргии, он говорит, неужели это? А вот мне не нравится, он говорит, это же так плохо, вы говорили, что это хорошо, это... я теперь не могу смотреть в глаза этим людям, я не могу смотреть в глаза этим женщинам, я чувствую себя очень плохо. Они говорят, да ты что с тобой? Ну давай другое что-нибудь попробуем. Они его в какую-то другую шарашку затаскивали. Говорили, вот здесь тебе будет хорошо. Он опять там с ними грешил и в ужасе был. И он так нагрешился, что решил отправиться в армию в какую-то там. Там какие-то битвы были. И он встретил такое интересное событие. Он увидел, как с человека кожу живьем сняли. Это его так сильно потрясло. Он сказал, за что? Они сказали, за веру. Он сказал, за какую веру? И он увидел, что личные вещи этого человека, с которого сняли кожу, там была как бы такая книжка с комментариями на Библию. И он взял и стал читать. И вот те слова, которые там были, полностью как молния прошпыли его сердце. И он на этих комментариях библейских отошел от этой всей жизни, оставил все богатство, все оставил. И пришел... Вот, ну, если в нашем понимании, пошел на городскую свалку к этим бомжам, бичам, людям полностью деградирующим, и стал им служить, тупым, глупым этим людям, которые как животные жили. Он стал служить им и считать их своими господами. Человек с такой аристократической семьи. Он стал по-библейски вот этих страждущих как бы воспринимать своими учителями, он стал учиться у них. А чему там учиться было сложно? Они говорили всякую ерунду, и он эту ерунду принимал как слова Господа и начинал это реализовывать. Он так культивировал в себе смирение. И все люди подумали, что он чокнулся. Друзья приходили, все смеялись над ним. И он ходил, собирал подаяния у своих друзей. Они его там, давай пойдем, и он нет. Ел их объедки. Но это было ненормально. То есть сумасшедший. Все стали думать, что он сумасшедший. И вот прошло несколько лет, и люди стали понимать, некоторые его друзья стали понимать, что он глубоко религиозная личность просто. Они начали понимать. Сначала они восприняли как какое-то, ну, баловство, может быть. Ну, ничего, отбесится, так сказать, вернется. Потом дальше все больше, больше, больше. И некоторые друзья пришли к нему и сказали, научи нас тоже, как ты так смог? Они тоже читали Библию, они говорят, это же... И они к нему примкнули, и был один вот Лео у него друг. И когда он стал достаточно знаменитым, этот Франциск, то есть пошла о нем слава, что он такой смиренный, все оставил, служит прокаженным, не боится заразных болезней, обнимает этих людей, за ними ухаживает, а они все глупые, полусумасшедшие, и он как-то с ними там общается. отказался от аристократического общения, ходит в тряпье. Он носил только то, что было выброшено. И одевал ту одежду, которую даже не одевали те, которым он служил. Он на себя одевал эту одежду. Человек вот такой интересный очень. Он был очень образован. И как-то они пошли в один храм поклониться кому-то, какой-то иконе. Была зима, был очень сильный холод, и у них не было ботинок. Ему все время давали ботинки, и он, когда пытался их одеть, видел, что мимо него проходит какой-то человек босиком. И он подходил и говорил: возьми, пожалуйста, ботинки, господин. А это был какой-то прокаженный или кто-то. Они опять ему новые ботинки какие-то доставали и говорили: одень ботинки, ты что, они стали его беречь, они видят, что он святой. И он опять ботинки одевает, два шага делает, видит, опять какой-то человек босиком идет, он снимает, опять ему отдает. И они поняли, что бесполезно ему давать ботинки. И так он пошел босиком с этим Лео, а этот Лео, он стал как бы летописцем, биографом его, он стал писать. И вот они идут очень холодно, а они почти голые в этих каких-то таких тряпках, сугробы, они босиком, уши замерзли, все отмораживается. И они идут, и этот Лео уже не выдерживает. И он говорит: ну я же не такой святой, как ты. И этот Франциско ему говорит: в чем же совершенство? А Лео говорит: так в чем? Он говорит: не в том, что мы живем среди нищих, не в том, что мы готовы поделиться всем со страждущими. Идут дальше, и он записывает. Иду дальше, и тут у них кашель начинается, они кашляют с кровью прямо. И он говорит: не в том, что мы не смотрим на болезни, не в этом святость. Опять записывает. Дальше он говорит: человек не в том совершенен, что изучил все писания мира и может очень хорошо их преподносить. Запиши. И он записывает. Дальше идут. Он говорит: не в том, что он проповедует Слово Божье всем, и все встают на путь служения к Богу. Он говорит: и не в этом совершенство, Лео. Пиши. И Лео опять пишет. И Лео уже такой думает: а в чем же тогда? Да. И он там перечисляет вот эти все параграфы, как он отказывается от чего-то, все. И этот Лео, он уже взбешен. И так плохо, еще он все говорит, что нет совершенства. И он говорит: даже в том, что мы идем, что мы терпим мороз, даже если мы дойдем, говорит, до этой иконы и ей поклонимся, никакого совершенства в этом нет. И он тогда бросил это, говорит: так ну зачем тогда мы идем вообще, куда, зачем? Он говорит: идем дальше, Лео, слушай внимательно. И они уже увидели город, холод стоит, они больные уже полностью, все разбитые, отморожены, с них эти кожи слезают, все гниет у них. Худые. И они смотрят, там стража у ворот стоит, такие здоровые солдаты. И он говорит: так вот, запиши, Лео, в чем совершенство. Сейчас мы подойдем к ним, к этим солдатам, к этим великим личностям, он говорит. Ты представляешь, как от нас воняет? Мы кашляем, у нас ничего нету, мы больные. Все считают, что мы сумасшедшие. Мы упадем перед ними на колени и будем молить их: о великие души, смилостивитесь над нами, потому что ваше сердце лучше, чем наше. Пожалуйста, пропустите нас в город. А они скажут: кого вас? Наберут много-много соплей в рот, слюней и сопли, так, и плюнут тебя и в меня, а в меня плюнут 3 раза. Он его пощадил. Потом подойдут и сапогом в лицо пнут, что кровь брызгнет. Мы упадем с тобой. И если в этот момент в нашем сердце не появится гнева, и что они с нами поступили несправедливо, а мы примем это и подумаем: по делам нам, ибо мы несмиренны, и взмолимся мы к Богу и скажем: о Господь, помоги нам пройти через эти ворота, чтобы эти великие личности, эти солдаты пропустили нас, и опять

тысяч лет. Мы закончится это. Как потом пойдет возрождение духовности и всего остального? Пролая, то есть определенные реорганизации Земли, определенные астрологические изменения. И новая сатья-юга начинается. А люди? Люди опять по закону кармы рождаются. Получают рождение в новом теле. Начинают дальше продолжать в соответствии с кармой. На том пути, на котором они закончили, они получают тот же самый уровень. Ту же самую нишу они заполняют. Демоны опять становятся демонами, только уже в век сати. Животные животными, люди людьми. И начинается дальше этот прогресс. Это интересует биологически, как это произойдет? Да нет. Ну, просто получается так, что сейчас у нас все дальше и дальше идет упадок нравственности. Когда будет возрождение? То есть в новую эпоху должно быть возрождение. Где это переход или когда он произойдет? Как он происходит? В ведической литературе указывается такое положение общества, которое называется Варна Санкара. Арджуна говорит об этом Кришне. Он говорит, если достойные личности погибнут сейчас в этом сражении, женщины останутся беззащитными. Они станут объектом сексуальной агрессии. Женщины не очень разумны, и они быстро примут эту сексуальную агрессию. И так станут причиной появления нежелательного населения. Варна Санкара. А это нежелательное население разорвет весь мир по клочкам. Он говорит. И если мы обратимся более глубоко, о чем он говорит? Что это его эмоции или это наука? И мы узнаем о том, что в войнах, в пролаях, во всех этих катаклизмах погибает только Варна Санкара. Это люди, которые исчерпали стремление к духовному совершенству. Они должны быть стерты с лица земли физически, то есть они лишаются физических тел и в соответствии с законом кармы получают новые тела. Могут здесь получить, это зависит от того, в каком состоянии ума они находятся в момент смерти. Вы, может быть, помните, в Библии есть такое. И содрогнулись сердца многих. Ибо говорили они, спаси себя сам, если пришел нас спасти. И тогда воздел он голову к небу и закричал, Аллаи, Аллаи, что означало «О Всевышний, о Всевышний». И стали говорить они, почему, умирая, не думает о спасении, а думает о Боге. В Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает, несомненно, при оставлении этого грубого тела. Таким образом, он показывал им, как спастись. Они хотят спастись. Ну, спасись. И он показывал, как надо спасаться, что в момент смерти не надо думать о чем-то, а думать о Боге надо. Это великая, великая мессия. Несомненно, это воскресение. Как бы. И говорится, что те, кто в гуне невежества умирают, они попадают в животный мир или в мир растений. Те, кто в страсти, они рождаются людьми опять на планетах земного типа. Те, кто в благости умирают, те попадают на высшие планетарные системы. Так этот цикл самсары постоянно движется. Это зависит от того, каким образом в момент смерти себя ведет человек. На чем он... А во сне? Самая плохая смерть – это во сне считается. Самая ужасная смерть – это во сне. Современные люди думают, что самая хорошая смерть во сне. Просто они не знают тонких процессов. Потому что природа сна не изучена. Самая плохая смерть – это во сне считается физически. Потому что человек не контролирует во сне свое сознание. Человек жил, умер, и в следующей жизни родился животным либо растением. Как должно себя вести животное либо растение, чтобы родиться в нашем человеке? А ему никак не надо себя вести, оно просто доживает в соответствии с этим. Это же наказание. Оно сохраняет фрагментарное человеческое сознание. Поэтому ученые доказали это. В Прашном Упанишаде говорится, что растения слышат, все эмоции человеческие проявляют. Просто они обусловлены таким типом тела, что не могут это выразить никак. И 5 лет назад ученые по всему миру это доказали. Они подключили какие-то приборчики там к растению, да, ругали его там все, и оно реагировало на все эмоции человеческие. Кого, кто их поливал, они очень любовь испытывали там такие. Кто там, они отличали приступ, как люди полностью. И они пришли к выводу, что существует жизнь в растении, что это так же. И какая жизнь? Сознательная, то есть обладающая каким-то там интеллектом даже, дискриминирующим каких-то людей, какие-то эмоции, чувства. А животные, они живут просто по законам природы, доживают, страдают вот. И опять становятся людьми. Опять. Они возвращаются в мир людей снова. Это очень плохо быть животным. Животное очень сильно страдает, особенно из-за этой фрагментарной памяти. Потому что когда вы фрагментами все равно помните, что вы были человеком, но вы теперь животное, и вас воспринимают как животное. Представляете, какое страдание живое существо испытывает? Вы подходите к зеркалу, во-первых, и видите себя совершенно другим. В ужасе же вы. А это за какие заслуги животных превращают? А это в гуне невежества, если человек покидает себя. Не за заслуги, это наоборот. Да, я понял. Если человек кушает мясо, он превратится в животное. Ну, свинья. Это зависит от его образа жизни. Не все мясоеды становятся животными. Не все. Потому что гуна страсти сама по себе подразумевает иногда употребление мяса. Но говорится, какого мяса. Иногда бывает такой процесс, цикл. Вообще цикл такой. Я вам расскажу, как в Писании говорится. И как вот сочетается с книгой мертвых. Как тибетской, как, допустим, Египта культуры. Человек отправляется на адские планеты. На адские планеты. Царство мертвых. И ключником, вот, допустим, в культуре Египта Анубис. Проводник, да, такой есть. Может быть, вы слышали, да? Mm-hmm. Знаете. Здесь у нас Ямараджа или Ямадуты. Они приходят и препровождают в тонком теле живое существо, говорится, они покрывают оболочкой времени, чтобы сохранить его тонкую структуру. Кала-рупа покрывает его такой тонкой оболочкой времени, чтобы тело не разложилось тонкое. Оно все полностью такое же, похоже, какое мы в жизни были. Человек помнит номер своего паспорта, все помнит. И тут какие-то ужасные живые существа, он чувствует себя отделенным от тела. Ну, я думаю, вы все знаете эти процессы. Эти живые существа начинают его тянуть по определенному пути. И на этом пути он испытывает огромные страдания. И так он отправляется за разные виды своих прегрешений на разные адские планеты. Мы наверняка, я думаю, что послезавтра мы начинаем читать по утрам лекции по адским планетам здесь. В храме. По утрам. Во сколько лет? Там как раз вот эта глава адские планеты. За какой грех на какие планеты попадают живые существа в тонких телах, покрытые оболочкой времени? Они получают там эти суровые наказания, но время течет относительно уровня планетарных систем. Что это означает? Что если у нас здесь прошло 3 месяца, допустим, на нашем уровне, то на адских планетах вы прожили очень много жизни уже. Понимаете, да? То есть, когда вы там, для вас такая же жизнь, как здесь. Но по отношению, когда мы здесь, для нас время течет по-другому немножко. Может быть, вы слышали, как я на прошлой программе рассказывал на публичных лекциях, как по-разному течет время. Я рассказывал про одного мудреца Туквантина китайского. Это даосский монах. Он очень знаменит в даосизме. Есть у него труд такой «Рай в горах и пещеры счастья», где он рассказывает, как он посетил Биласваргу, низшую подземную планету. Он есть, на нашей планете есть определенные энергетические коридоры. И в писаниях они описаны. И он решил проверить, на самом ли деле можно через этот коридор попасть в другой мир, в другое измерение. И он попал на Биласваргу, на демоническую планету. И он увидел 3 категории женщин, которые описываются. Камини, Пушпанди и Сварини. Это женщины-демоницы, которые хотят вступить в половые отношения. И он, когда попал в этот мир, он пробыл ровно 2 минуты. У него были с собой песочные часы. Потому что он мудрец, как бы он хотел все это экспериментировать, он запасы. И он перевернул, 2 минуты там пробыл. Когда он вернулся обратно, 2 минуты прошло. Здесь прошло 600 лет. И когда он вернулся к своим родственникам, его никто не признал. И он так в лесу описывает этот труд, он покинул тело. И этот труд дошел до наших времен. 600 лет. Смотрите, там 2 минуты, здесь 600 лет. Но там вы воспринимаете также реально это время. То есть вы не понимаете, что здесь по-другому время течет. И таким образом, когда живое существо попадает в ад, оно в том времени также обычно. 24 часа все. Но по отношению к нашему времени, здесь меньше проходит время. Знаете, допустим, мы там какой-то год, допустим, да, справляем годовщину. Сейчас в Кали-Югу почти не работает, потому что люди очень многие в ад отправляются. Или в формы животных. Итак. Оно отправляется в ад, получает все виды наказаний, за все очень суровые наказания. И говорится, в тонком теле, поскольку тонкое тело – тело чувств. Когда мы здесь, тонкое тело сейчас через грубое действует, я чувствую через грубое тело, да, это инструмент. Но говорится, тонкое тело ощущает все, как вот кожу, если снять, То есть чувствительность более повышенная. Поэтому в тонком теле страдания еще сильнее воспринимаются. Понимаете, да? То есть тонкий мир еще сильнее воздействует. Мы можем видеть это. Во сне мы испытываем боль точно так же, да? Когда нас бьют, что-то с нами происходит, страх испытываем, какое-то моральное ущемление и так далее. Можно в тонком мире убить, вы знаете, да, слышали, я рассказывал об этом. Итак, человек из этих ад, слово адага на санскрите означает низший. Поэтому мы находим в русском языке эти понятия, вот в религии ад, да, ад. На санскрите адага это значит вниз, а уртхва значит вверх. Так что вы можете знать, почему называют адом. Ад вообще такой, адские планеты, значит низшие планеты подразумевается. На санскрите адха значит низшие. Живое существо отстрадало и попадает в тело животного еще. Приходит в тело животного, проживает в теле животного еще за эти наказания, за оставшиеся, и опять возвращается в мир людей. Вот такой цикл происходит. Попадает в тело животного любого, насекомого, собаки. Обычно в Векали там перечисляются несколько форм живых существ. Ослы, свиньи, собаки, кошки, верблюды. Тигры. Да, коровы иногда бывают. Там есть перечень целый. А? Да, обезьяны есть. Разные живые существа. Все, говорится, все живые существа проходили человеческие формы тела. Мухи. Мухи это живые существа, которые полностью исчерпали благочестивый запас на райских планетах. На райских планетах каждый раз вам предлагают, когда вы попадаете на райскую планету более высшего типа, поскольку у вас хороший запас благочестия, вам предлагают, вам говорят, у вас остался запас ровно, чтобы родиться человеком на Земле. Но вы уже привязались, и вы говорите, ну или можете здесь остаться, но тогда будете насекомыми на Земле. А человек уже привязался к какому-то комфорту и говорит, а гулять да гулять. И таким образом он исчерпывает, теряет свою форму человеческую, и его тонкое тело помещается в тело насекомого, и здесь он насекомым. Очень удивительно, в Махабхарате это описывается, как живое существо ведет себя на разных этапах. Откуда у нас столько насекомых, микро... Нет, оно определенный цикл опять возвращается в мир людей, опять начинает действовать. Мы всегда возвращаемся, но возвратиться в человеческую форму жизни очень сложно. Очень сложно. Поэтому называют, что человеческая форма жизни – это великий дар. Великий дар. Что живое существо в своих греховных поступках так легко теряет тело и так тяжело его возвращает заново. Очень можно увидеть очень много людей. Может быть, у вас, если будет время, если мы пока я здесь встретимся, я прочитаю вам определенные качества, которые указывают на то, что человек был животным, растением или так далее. И я не хотел бы вас разочаровываться, вы можете даже в себе это увидеть. Да? Да. Это интересно, но это плачевно. И когда я кому-то это рассказываю, читаю это все, люди не смеются. Все очень такие серьезные. Это вот наши поступки, благочестие наше. То есть, если мы будем вести себя в соответствии со своим эгоизмом, то есть вот так завидовать, что-то какие-то ерундой заниматься, то, несомненно, мы теряем статус. Потому что, говорится, человеческая жизнь предназначена только либо для благочестия, либо для духовного самосознания. Но, в общем-то, оно предназначено для духовного самосознания. Но, по крайней мере, человек должен себя благочестиво то есть вести. А это целые предписания, это целые ограничения. Вы знаете, быть грешником очень легко. Но праведником быть очень трудно. Вы согласны с этим каждый? Поступать праведно очень сложно. Поэтому говорится, что праведный человек во много раз сильнее грешника, потому что сил-то на праведные поступки нужно иметь больше, чем грешить. Грешить легко. Животные грешат. Но они не люди, поэтому они несут ответственности за свои поступки. Люди все несут. Вот приблизительно такой цикл взаимоотношений живых существ с материальной природой. Я думаю, на сегодня мы закончим. Спасибо вам большое. Очень рад был вас видеть. Спасибо вам. Спасибо большое. Извините, если что-то не так. Не судите с вами. Мы можем сделать встречу в следующий понедельник. Давайте мы сделаем встречу в следующий понедельник. Да. Было поднято очень много вопросов интересных, да? Тем, на которыми можно подумать эту неделю. И давайте в следующий понедельник снова. А до понедельника лекции когда это? А по утрам у нас вот каждый день лекция. Генеральный Трубович. Завтра можно? По утрам? И завтра, да. По 8. Еще мы хотим попросить, может быть, вы почитаете, как люди по семейным отношениям вечером. Да, вот некоторые люди просили меня почитать по семейным взаимоотношениям. То есть семья в свете ведических представлений, как вот это происходит, как вот себя женщина должна вести, как мужчина, какие есть формы взаимоотношений. И, в общем-то, я согласился почитать такие лекции вечерами, если это будет возможно. Вот у нас, полседьмого служба, в 7 она закончится. Удобно будет так? Да, вот с 7 часов, значит, вечером. Здесь? Ну, только, только единственное, что у нас единственное помещение, это вот вон там. Как бы наша храмовая комната. Вот. Там нужно сидеть на полу. У нас есть, правда, стульчики, мы там, сколько у нас есть, мы их поставим. Можно с собой взять. Да. На коврике. Простите, это будет завтра? Нет, это будет, наверное, послезавтра. Да, давайте послезавтра. Это вечером. А утром уже завтра. И я хотел бы вас предупредить еще об одной очень такой важной детали. Я эти лекции обычно читаю людям, которые уже имеют определенное знание, потому что вот я, допустим, начну что-то рассказывать о женщинах, и женщины неподготовленные могут возмутиться. Да, там, кстати, вспомнить 8 марта, вспомнить там или что-то еще, что как бы писание ущемляет. Не торопитесь, я все объясню. И хотел бы, чтобы вы как бы не были немножко в шоке, потому что там другая аудитория. Мы с вами как бы говорим на такие темы, более в такой обстановке. Там немножко другой уровень. И если вы готовы, пожалуйста, будете задавать вопросы, что-то записывать, потом будем разбираться, может быть. Для меня подготовлено будет какой-то фигурный. Это ж 7 февраля начало. 7-го, 8-го. Да, публичные лекции, но в основном, я думаю, вы уже многие... Ну да, но хотелось бы, чтобы еще кто-то. Да, если своих знакомых вы пригласите. Всегда меня обычно, я приезжаю в какой-то город, мы проводим программу, и люди с прошлой программы приходят и говорят, а что-то новое будет? Я говорю, а вы что, уяснили старое уже? И они так задумываются. Я говорю, поэтому давайте еще раз послушаем. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Я всегда предупреждаю, что я всегда начну новую тему, если увижу, что это старое что-то начинает практиковаться. Я сразу дам новый толчок, совершенно новую информацию. Но когда я вижу, что человек даже ничего не попытался реализовать, а просто гонится за информацией самой, то какой смысл? Какой смысл? Информации, в самой информации большой ценности нет. Меня интересует, если человек начал практиковать. Тогда дам дальше. Для этого нужно приезжать постоянно. Вы берете обязательства. Вот. Не приглашаю. Самый главный человек. Он приглашал меня в течение года. Вот года с лишним. Вы знаете, каждый месяц 3-4 письма, телефонные звонки. Я все время думал, боже мой, вот как настойчиво человек приглашает. Просто очень много зон деятельности. Тут еще я как бы сейчас проповедую еще в одной стране, в Монголии. Потом я читаю лекции в вузах, в институтах. Потом еще сейчас работаю преподавателем также в экономической академии. То есть очень много обязанностей. Большой очень регион у меня. Очень большой. Поэтому я и так выкроил это время. Сейчас вот меня ждут в Москве. Я отказался от Москвы только для того, чтобы исполнить желание моего друга и брата. Это его желание. Да, и он говорил мне, что пожалуйста, приедьте, потому что... И он все время говорил, обещал. И где-то я что-то такое где-то ляпнул, что может быть я приеду. Поэтому если здесь как бы будет такая потребность, вы можете обратиться... И опять год. Я не думаю, что год, может быть, меньше, конечно. Вы обещаете? Я одно могу сказать. Вам легче это сделать. Почему? Потому что мой духовный учитель, он как раз курирует ваш город. Если уж вы ему скажете, и он мне скажет, чтобы я завтра здесь был, то я отброшу все дела и завтра буду здесь. Если он мне скажет особенно. Теперь ясно, куда надо уйти. Спасибо большое.